Глава 12. «Вечереет!» — улыбнулся я, повернувшись в сторону закатного Гелиуса, вдохнув ноздрями полную грудь свежего воздуха, лесного, надуваемого северным ветром. «Красота! Самое то, чтобы прикончить парочку предателей!» «А ты романтик!» — усмехнулся десятый, который также решил присутствовать на данном мероприятии. «Один из немногих чертей». Кроме него тут присутствовали еще четвертый и девятый. И все. Ника отдыхала-дремала в нашей комнате, накапливая силы перед походом в редколесье. Остальные, как и всегда, заседали в трактире и тратили накопленное. Имели на то право, никто не знает, что будет впереди. Поэтому приходилось жить в моменте. Легион строился медленно, народ уже готовился отдыхать, а тут опять под вечер объявили построение. Некоторые выражали недовольство, некоторые, наоборот, с интересом смотрели на все происходящее. Особенно на меня, который стоял с глефой в руках, а также на склонившего голову тысячника, поникшего, понурого и сломленного. Но когда все построились, воцарилась тишина. Народ аж затаил дыхание, когда царевичу посыльный принес свиток, в котором был написан указ советника царя Спарты. И неважно, что этот советник — я. Главное, кем он написан и в какое время. Полномочия есть, значит, легитимность есть. «В соответствии с традициями и законами Спарты», — начал зачитывать указ царевич, сам он такое написать, оказывается, права не имел. «В соответствии с введенным военным положением». А дальше длинный перечень законов, которые хранились в царской библиотеке, а копии должны были находиться в здании совета каждого достаточно крупного города. Как, например, этот. Так что найти нужные свитки проблем не составило, чтобы удостовериться в моих возможностях. Чем дольше читал указ Митрокол, тем больше эмоций виднелось на лицах воинов. Кто-то искренне радовался, кто-то откровенно охреневал, ибо даже шокирован уже не подходило. Но большая часть просто с интересом слушала и ждала продолжения. И когда первое имя и должность прозвучали, я развернулся лицом к тысячнику, занес глефу и нанес удар, отсекая голову предателю. О чем тот думал в последний момент, я даже представлять не хочу. Эта тварь заслужила смерти. Он знал о том, что легат скармливал людей паукам и за свое знание получал деньги. Да чтоб его, он приказывал сотникам доставлять людей к легату, чтобы потом их сопровождали к пещерам. О чем он мог думать? Лучше это никому не знать. Затем пошел длинный список исполнителей. Кто-то сразу пытался сбежать, кто-то в недоумении подходил ко мне сам, честно смотря на меня. И я каждого проверял. Кто-то уходил с облегчением, кто-то умирал от рук своих же. Но большая часть проверку не проходила и падала замертво от ударов моей глефы. И чтоб эти вероятности само мироздание вертело на своей оси, сгорел всего один из всех. Зато сколько теорий я тут же услышал про это. Самое интересное из всех — это о том, что чем сильнее провинился убитый, тем более жестокой была его смерть. И те, кто загорелся, самые виновные виновники из всех виновных. Ну, это если очень кратко. И вообще, довольно интересно получалось, ибо загорелся один из тех, кто отводил людей в пещеры, чтобы ими налакомились пауки. «Указ прочтен», — закончил царевич, когда была произнесена последняя должность и последнее имя. Это, на удивление, была девушка. И я сразу не понял, когда писал, что именно за девушка. Думал, что кто-то из прислуги в легионе, но нет. Все было прозаичнее и красочнее. Когда обернулся, я увидел ведомую работницу из того самого заведения, где мы остановились. Именно она указала путь до своей нанимательницы. Именно она сообщила, что та мертва. И она спаивала мужиков, чтобы их забирали к паукам. Невольно сжал кулаки. Это было доказано. Нашлись даже свидетели того, как после устроенной ею попойки пропадали люди. Никто, конечно, сначала это не связывал. Пропадали люди, ну и пропадали. Каждый день кто-то умирает и пропадает. А тут вон оно что. Оказывается, у пропаж, по крайней мере, их части, была причина. «Вы все сдохнете!» — прошипела она, глядя мне в лицо. «Все до единого! Истинные боги вас покарают!» А вот с этого момента поподробнее склонил я голову на бок. И в этот же момент девушка демонстративно откусила себе язык и выплюнула его. Она уже знала, что отрастить часть тела невозможно, но вот прирастить... возможно. Только челюсть невероятно сложно разжать, да и будет максимально странно, если мы это попытаемся сделать. Так что я просто сделал укол, активировав способность. Раз тварь не хочет говорить, значит, ей слова нужно загнать так глубоко в глотку, чтобы они даже в загробном мире у нее никогда не вырвались. Вырвав из глотки девушки глефу, я посмотрел на всех присутствующих. И что интересно, загорелась она в тот момент, когда лезвие покинуло ее тело. Случайность или задержка? Но факт есть факт. Всем будет казаться, что сами боги определили ее виновность. И пускай. «Итак», — показал пальцем на пепел и множество сложенных в одну кучу трупов командир, — «будет с каждым. Помните, все мы сражаемся за Спарту в первую очередь, за Элладу во вторую и за все человечество в третью. Мы не имеем права проигрывать!» Потом он что-то вещал еще минут 20, но я уже ушел на постоялый двор. Требовалось хоть немного вздремнуть перед тем, как мы выступим с отрядом в Редколесье. Нике оставалось дремать всего часа, мне 3. Даже меньше, с учетом того, что нужно будет собраться. Когда я пришел в нашу комнату, то услышал звуки из помывочной. Воительница решила смыть все запахи перед вылазкой. Весьма грамотное решение, как по мне. Не знаю, улавливают ли пауки запахи, но всякие там сатиры и кентавры точно. Так что следовало себя обезопасить от них как минимум. Да, они тупы, как пробки, но инстинкты, есть инстинкты. Сбросив себе броню в сторонке от снаряжения Ники, я поставил глефу возле изголовья кровати и улегся дремать. Сквозь свою дрем услышал, как собирается Ника, как она желает мне удачи, как подошла ко мне, несколько мгновений постояла, тяжело вздохнула и ушла. Я хотел было схватить ее за руку и поцеловать, но не стал. Сплю так сплю, а то было бы глупо выдать себя в последний момент. Но уснуть так и не получилось. Не знаю, отдохнул ли я хоть сколько-то нормально, но в любом случае усталость чуть спала. Я решил повторить за своей супругой. Помылся, несколько раз хорошо полоснулся, после чего нацепил на себя чистую одежку. Броня на мне оказалась через 10 минут, после которых я вышел на улицу и направился на площадь. Там меня уже ждали. Все пришли раньше времени, что меня радовало. У каждого в глазах я видел огонь, но и легкую панику. Да, будет страшно, да, будет опасно, но вместе с тем они горели желанием. Они хотели сражаться, они хотели защищать обычных людей, они считали войну своим призванием. И в какой-то степени это было хорошо. Именно такие вот молодые люди и должны составлять самый костяк наших войск, ибо на плечах таких государства будет держаться надежнее всего. «Командиры ко мне!» — спокойно сказал я, а потом общая усталость взяла свое, и я зевнул, хорошо, что не особо заметно. «Командир первой пятерки!» Один за другим они начали ко мне подходить, докладывать, представляться. Все 10 командиров, не считая меня. Я был 51-м в этом отряде. 3 отряда копейщиков, 3 отряда мечников, 4 отряда стрелков и метателей. Весьма хороший отряд для сражения на самом деле. Такими деревеньку разорить спокойно можно. В общих чертах я им рассказал о нашем плане, предполагаемом маршруте, что нам придется двигаться с востока на запад, в сторону гор. Все слушали внимательно, кто-то дополнял, а я прислушивался к этим дополнениям. И это было верным решением, ибо они знали эту местность в разы лучше меня. Они же тут жили, а не я. Когда наступило время, мы двинулись вперед. Сейчас нашей первой задачей было встретиться с отрядом Ники в обусловленной точке. По пути мы схватили на специальном столе мешочки с прахом сгоревших в вечном пламени. Я ощутил тепло, идущее от тканей, точнее от того, что было внутри. Это казалось странным, противоестественным, но таковы новые правила мироздания. Магия в нашем мире, и от этого никому уже не убежать. Вышли мы через одну из северо-восточных улиц, широкая, достаточно освещенная, особенно учитывая последние обстоятельства. Мало ли где пропустили пауков в городе. Лучше все видеть, а не только слышать. Если только слышать в ночи, то можно довольно сильно испугаться. Отец, помню, рассказывал, что от страха люди умирали. Оп! Еще воспоминания. Так, глядишь, и сложится пазл. Как только мы покинули город и пересекли черту из пепла, ее специально разбавили каким-то красителем, чтобы было видно, мы пошли осторожнее. Смотрели по сторонам, слушивались звуки, вглядывались в пустоту. Враг мог напасть, и мы этого не отрицали. Хоть Гелиос еще не до самого конца перестал освещать небосвод, но за горизонтом уже скрылся, ускакал отдыхать, как говорят некоторые. А Селена еще только-только начинала освещать мир. «Кентавры!» — прошептал один, после чего показал копьем в нужном направлении. Я пригляделся, и правда, это были кентавры. Со стороны могло показаться, что это всадники на скакунах, но по факту нет. Это были монстры, которые явно откуда-то возвращались в свой лагерь. Расстояние было слишком большим, чтобы обычный стрелок смог попасть в цель. «Но кто сказал, что я обычный стрелок?» «Подержи», — протянул я ближайшему воину свою глефу, после чего взял в руки лук и вложил в тетиву стрелу. «Не попадет», — прошептал кто-то за спиной. «Попадет», — возмутился также шепотом кто-то другой. «А ну заткнитесь, не мешайте командиру», — прошепел третий, явно командир пятерки, после чего воцарилась тишина. И буквально в этот же миг, задержав дыхание, я отпустил тетиву. И стрела полетела вперед. Несколько долгих секунд, и самый последний кентавр упал на земь, после чего его огромное тело несколько раз весьма заметно крутанулось. Вот что значит, когда подстреливают скакуна на большой скорости. Если даже от попадания стрелы не умер, то вот от переломов гарантированно. «Залечь!» — тут же приказал я, и все мы потерялись в высокой траве. Только я находился чуть выше, продолжал наблюдать за происходящим. И увиденное меня удивило. Нет, честно, я ожидал всего, что угодно, но никак не еще большего ускорения противника. А это значит, что они мчали от какой-то проблемы. Понять бы какой. Вот только у нас был определенный план действий, и нам нужно было его придерживаться. «Встать!» — спокойно приказал я. А мой приказ по цепочке передали самым дальним бойцам. «Движемся дальше». До самого начала леса все было спокойно. Да и первые несколько минут дальше тоже. Но вот потом началось интересное. Как и ожидалось, враг расставил свои секреты, раскидал везде ловушки. Но все выглядело достаточно примитивным, чтобы так легко в это попадать. Нет, в первый раз они нас действительно застали врасплох. Но мы были не лыком шиты, смогли встретить десяток сатиров и за несколько мгновений перебить их. На месте встречи отряда Ники не оказалось. Это меня немного напрягло, но с востока через несколько мгновений донеслись крики и блеяние. Они сражались. Я даже как-то успокоился, что с ними все хорошо. И они просто задержались из-за очередной схватки. Сразу, как только точно определили направление, мы направились туда. Бежали, но не быстро, экономили силы. Да и бежать было не особо долго, так что сразу перестроились в боевое построение. Копейщики на флангах, мечники в центре, лучники за ними, как и один отряд копейщиков. И таким широким развернутым строем ударили во фланг тварям, которых было сильно больше, чем отряд Ники и Мелла. «Ха! А я говорил, они нам помогут!» — послышался выкрик десятки. И в этот миг схватка оказалась предрешена. Противник просто не ожидал появления еще одного отряда, из-за чего был буквально сметен, сломлен и уничтожен. Целиком и полностью. И когда мы завершили подсчеты и раздали оружие бойцам моего отряда, все же даже одна синяя полоска лучше обычного вооружения, мы быстро переговорили. Как оказалось, найти вход в пещеры так и не удалось, но сами пауки откуда-то лезли. Мало-помалу, но лезли. Это напрягало, ибо в ночи они будут действовать в разы увереннее и рванут огромной лавиной, наполняя весь лес. Это нужно было как-то предотвратить. Но радовало, что мешочки работали, и ни одна тварь не смогла даже притронуться к бойцам. Что по потерям? Когда все завершилось, я посмотрел на поредевший отряд Мэла и Ники, понимая, что раненых им пришлось в какой-то момент бросить. «Ноль», — самодовольно ответил десятый. Все, кто был тяжело ранен, отправляли в город. Ника спасла всех. Те, кто терял конечность, тех, кого фактически убили, но они еще сохраняли сознание. Спасла всех. Но переживших тяжелые травмы отправляли назад. Слишком сильное потрясение сказывалось на боевой готовности. Предвещая вопрос, в сопровождении, конечно. «И сколько вернулось?» — ухмыльнулся я. «Или вы приказывали не возвращаться назад?» «Второе», — ответила уже Ника, которая буквально вся с головы до пят была в чужой крови. «Нечего в ночи тут гулять, особенно когда не знаешь, куда точно следует вернуться. Всего таких отправили 5, с ними 2 в сопровождении. 15 бойцов, 3 полных пятерки, ничего критического. Каждой ушло по одной. Стали даже как-то лучше справляться. Меньше людей проще управлять», — подметил я. «Что-то еще, о чем я должен знать?» «Ну, думаю, о ловушках и засадах ты догадался», — пожал плечами 10-й. «Тут еще временами гарпии просто так падают, словно от усталости подыхают в полете». «То есть как?» — приподнял я одну бровь. «Просто летят-летят себе такие, а потом берут и падают замертво на землю». «Именно так», — кивнул Мел. «Словно кто-то занял их гнездовье и не дает в ночи вернуться домой. И если я все правильно понял, там еще выходы из пещер», — практически одновременно сказали мы, а потом я продолжил. «Вот только ваш маршрут не предполагал того, что придется подниматься по горам к гнездовьям тварей. И становится ясна причина того, что твари так охотно нападали на гарпий. Они опробовали их плоть, но съели слишком мало, чтобы считать это обыденностью». «Ага», — кивнула Ника. «Тоже так подумала. Деликатесы привлекают внимание. А вообще, мы пошли. Этот отряд, кстати, возвращался откуда-то со стороны города в лагерь. 5 десятков кентавров и примерно 1,5 сотни сатиров. Не видел никого, пока шли сюда?» «Вообще никого», — с удивлением проговорил я. «Значит, где-то среди деревьев потерялись. Но этот вопрос решенный. Сейчас же нам надо двигаться дальше». «Удачи вам», — похлопал меня по плечу 10-й, после чего отдал несколько приказов своим бойцам, которые последовали за ним на юг, в город. Я же глянул на своих бойцов. Окрыленные несколькими победами подряд, они порывались действовать дальше. Боевой дух на высоте. Правда, до первых потерь, если они будут. Но услышанное от командира 2-го отряда заставило их надеяться на лучшее. Да и я, если честно, не собирался просто так давать им умереть. «Короче», — осмотрел я всех, обратившись к бойцам, но говорил достаточно тихо, чтобы не было слышно далеко. «Наша задача сейчас — продвигаться на восток, уничтожая всех монстров на своем пути. Не рискуем, не лезем на рожон. Прикрываем друг друга, смотрим по сторонам, сообщаем обо всем подозрительном. А на горах будем уничтожать пауков и гарпий, если те на нас нападут. Вопросы? Может, задержимся, если не уложимся в установленные сроки?» Поднял руку со щитом один из командиров. «Скорее всего, так и выйдет», — ответил я. И казалось, что это должно удручать бойцов, но нет, эти радовались. И как бы сказал мой отец, «Эти сломались, ведите следующих». Но я не мой отец. Я был только рад этой реакции.